Александра немало удивилась, узнав о моем желании съездить в райцентр вместе с другими девушками, где предполагалось продать часть продукции. Как раз в эти выходные там планировалась ярмарка, и члены общины надеялись неплохо заработать. «Зачем тебе это надо?» — спросила она. «Посмотрю, как все происходит», — пояснила я. «Да и на людей хоть погляжу». «Нет, я, конечно, ничего против. Узкого круга сестер не имею». Тут же спохватилась я, поймав неодобрительный взгляд матери-настоятельницы. «Но я никогда в райцентре не бывала, и мне все интересно». Пожевав нижнюю губу, Александра наконец сказала: «Ладно, все равно нужен кто-то третий. Лариса сказала, что приболела. Поедешь вместе с Полиной и Риммой». Лариса выполнила свое задание и освободила место для меня. Но, честно говоря, я удивилась, что Александра отправляет в райцентр Полину, такую ленивую девушку. С другой стороны, оно и к лучшему. Благодаря отличным отношениям с Полиной я сумею легко смыться на некоторое время и связаться с Андреем или Викой. Да и с сынулей не мешало бы поболтать, а то он наверняка с ума от беспокойства сходит. Полина, конечно, не самая трудолюбивая сестра из всех, словно прочитав мои мысли, добавила между тем Александра. Но она отлично умеет торговаться. В этом ей просто нет равных в общине. Что ж, все идет неплохо. Ведь могло случиться, что Александра откажет в моей просьбе или пошлет меня с какими-нибудь неприятными бабами, которые не будут сводить с меня глаз. Поездку в райцентр назначили на воскресенье, а сегодня суббота, и мне впервые предстояло встретиться с гинекологом Романом. После того, что я о нем узнала, меня, признаться, слегка потряхивало, когда я направлялась в смотровую. Я была готова немедленно дать отпор любым грязным поползновениям этого человека, но меня пугали последствия. Что если он пожалуется жене, и меня попросят выйти вон? Тогда все дальнейшее расследование окажется под угрозой. С другой стороны, не побежит же Роман к Александре с сообщением о том, что одна из сестер отказала ему в сексуальных услугах. Эти мысли не давали мне покоя, но я успокаивала себя тем, что девушки, которым испытывал влечение, любвеобильный гинеколог, были молоденькими. Вряд ли его заинтересует тетка вроде меня. К счастью, мои опасения оказались напрасными. Глядя на представительного, приятного мужчину в очках, я с трудом себе представляла, что слова Ларисы о нем — правда. Он интеллигентно и доброжелательно расспросил меня о моем состоянии, потом тщательно осмотрел. В кабинете все соответствовало санитарно-гигиеническим требованиям, и он почти ничем не отличался от гинекологического кабинета в любой женской консультации. Неужели Лариса сказала правду о Романе? Почему я так сразу поверила девушке? После всего, через что пришлось пройти из-за нее Андрею и его бывшей жене. Видно, что муж Александры — высококвалифицированный специалист, который точно знает, что делает. Не поторопилась ли я с выводами? —